Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сергей Ким. 2018. Северный ветер. Том 1. Пролог. Пилам старательно выводила имперские руны, которые ей, как и любому из вар, давались непросто. Куда привычнее было древко копья или рукоять топора, а вот маленькое и хрупкое перо того гляди норовило хрустнуть в тяжелой лапе. Однако теперь Пилам в основном воевала с интендантами и начальством, сменив лук и копье на перо и стилус, все-таки годы уже не те, чтобы как молодой девчонке по округе носиться. Полвека, солидный возраст. Конечно, не для людей и уж точно не для фири, но вот для вар, вполне. Это гномы и в 200 лет могут запросто на поля боя выйти, а фири и в 300. Да даже люди в 50 лет остаются вполне крепкими и сильными, но вары взрослеют быстрее, и стареют быстрее, с этим уж ничего не попишешь, такова воля светлого крыльма. Ничего не попишешь, да, ох уж эта писанина. Пилам со вздохом отложила перо в сторону и размяла пальцы. Все-таки мелкая кропотливая работа определенно не была сильной стороной вар. Из-за этого от прозвища полуголых дикарей до сих пор отделаться и не могут. Но как же быть, если толстые сильные пальцы способны с легкостью давить лесные орехи, а вот с иголкой и ниткой управляются не особо. Теперь-то добрую одежду можно купить хоть у местных человеческих кланов, которые за долгие века совместного проживания стали почти своими. А чего почти? Да своими. Подумаешь, похлипче и на роже пострашнее. Степные вар в этом плане ничуть не лучше. Так и еще и чужие совсем, с имперцем, особенно с пограничья, и то больше общих тем для разговора найдется, не говоря уже о северянах. Кто к кому в дружину пошел, кто в набег собирается, кто в наемники подался или подается. Женщина взяла кружку, не с элем и не с имперской кислятиной, ибо на службе не позволено, а с крепким травяным отваром. С наслаждением втянула терпкий аромат луговых трав, неторопливо отхлебнула. В кабинет вошла Дорья. Нет, вошла, не то слово. Входит меч в ножны или стрела во вражеское тело, аккуратно и тихо. А Дорья влетела внутрь, как имперская галера под управлением пьяного кормчего в пирс. Собственно, и габариты у северянки были более чем внушительны, она не потерялась бы даже среди мужчин-вар, не говоря уже о той же Пилам, по обыкновению для женщин своего народа высокой и стройной. Она опять подралась, эфенди. Горестно пробасила Дорья, втаскивая за ухо свое персональное проклятие. Проклятие выглядело как человеческая девочка лет 10 с короткими русыми волосами, большими серыми глазами и довольно-таки мрачным выражением лица. Она была одета в традиционное северное платье белого цвета с вышивкой и с алой оторочкой. ГМ. Некогда белого цвета, а сейчас скорее серого или коричневого, потому как был заляпано буквально от и до. Следом прокралась еще одна человеческая девочка, светловолосая и кучерявая, благоразумно держась на некотором расстоянии от Дории. Пилам стойко проглотила свой чай, потому как к подобному уже привыкла. А вот по первости, конечно, в такой ситуации давилась и хваталась за топорик, да, вздохнула, отставила кружку. Строго уставилась на чумазую девчушку. Та тяжелый взгляд Уар выдержала спокойно, без всякого страха и робости. И чувство раскаяния, чего уж там. Так многозначительно произнесла Пилам. «Дорья, можешь идти, а вы, юные сиры, извольте объясниться. Хелен тут ни при чем, ее тоже отпусти», буркнула русоволосая девочка, потирая свежий синяк на скуле. «Во-первых, отпустите», слегка рыкнула Пилам. «Учись уважать старших. А во-вторых, Хелен, твоя фрейлина, эфенди Хафин, и была приставлена следить за тобой, а не уследила. Это которая драка на неделе. Вторая, третья, вторая», буркнула Хафин. «Я виновата, сира старшим», одновременно с ней произнесла Хелен. «Цыц, поговорите мне еще тут. Эфенди Хафин, я тебя предупреждала, что еще один раз и последует наказание». «Предупреждала, значит, выпаришь меня», с вызовом кинула девочка. «Валяй, если дерзишь, то делай это с большим уважением», рявкнула Пилам, хватая нерасколотый орех, лежавший в вазе на столе, и метко запуская его прямо в лоб Хафин. «И не тебя, а Хелен. Но за что ее?» Возмутилась не Хелен, а опять же Хафин. Хелен же слегка побледнела, но в целом известие о грядущем наказании приняла стойко, как и полагается настоящей северянке. За то, что не уследила, тем более, что мне по статусу не положено пороть имперских принцесс. А если я не хочу быть принцессой? В гневе топнула девочка. А кем же тебе быть, как не принцессой? Усмехнулась Пилам. Ты, восьмая наследница престола, принцесса Афина Октава, дочь его императорского величества Клавдия Корнелия. Принцесса. Там, в столице, меня никто не считал принцессой. Они смеялись надо мной, говорили, что я хуже своих братьев. Ох ты, беда какая, фыркнула Пилам. Хульных зейдов на тебя не писали, что ли? Экая неженка. Афина сердито засопела. Ну и чего сопишь, как загнанный рогач? Осведомилась Фярчанка. Ты принцесса, последнее слово всегда должно оставаться за тобой. А так как дерзить тебе запрещается, то задница Хелены отведает на десяток розг больше. Дилемма, правда. Они мне еще ответят за свои слова, буркнула девочка. И еще раз говорю, Хелену не трогай, те. Вина меня, значит, наказывайте меня. Ты будущая правительница, наставительно произнесла Пилам. Может, ты и не будешь править империей, но, может быть, ты встанешь во главе герцогства, графства, дружины или даже просто дома. Ты будешь командовать и у тебя будут подчиненные, за которых ты должна будешь отвечать. Добрый вождь всегда разделит победы и поражения своих подчиненных, но и добрый вассал должен разделять участь вождя, иначе ломаный медяк такому вассалу цена. А иногда вождь будет вынужден и подставить кого-то под удар вместо себя, кто-то из трусости, а кто-то из необходимости. Орка вздохнула. Ну, вот что я тебе прописные истины-то объясняю, а, осведомилась Пилам. Не маленькая уже, ну, конечно, и не совсем взрослая, но все-таки, вот именно, Афина неожиданно оживилась. Почему других уже вовсю учат владеть оружием, но не меня? Я ничуть не хуже других, а побить могу даже и мальчишек, как сегодня, что ли? И сколько же было твоему сегодняшнему противнику? Иронично поинтересовалась Терка. 8 лет, 6. Ходить-то он умеет уже или еще только ползает? Ему было 14 и он посмел приставать к Ханне, огрызнулась девочка. И от меня он и правда уползал, когда я отделала его как волк шакала. Для 10-летней человеческой девочки принцесса была на удивление сильной и ловкой, что не могла не признать Пилам. И ее уже и правда стоило бы научить владеть настоящим оружием, годам к 16, глядишь, уже прилично выучилась бы владеть мечом, копьем и луком. Умение-то полезное, всегда пригодится в жизни, даже и имперской принцессе, а может быть, особенно имперской принцессе. Однако сир Кастор все еще медлил и колебался. Ну, его тоже можно понять. Глядишь, заберут эфенди Хафин обратно в Александрополь, а там же народ совсем дикий, вот так отпинает принцесса какого-нибудь наглого нобильского сынка, а потом шуму не оберешься. Дикие совсем эти столичные имперцы, варвары просто. Кхане, говоришь. С видимой линцой протянула Пилам. А кто это был, говоришь? Ханну Арчанка знала, очень симпатичная девчушка лет 14, дочь пары рабов из Острога. Свободная по рождению, но все-таки довольно невысокого статуса. Поэтому ее, бывало, обижали. Раньше, до того как среди местной ребятни стала верховодить Афина, которую слушались даже ребята на 3-5 лет старше ее. Императорская кровь и умение повелевать, северная кровь и умение драться, добрая смесь, достойная хорошего вождя. Ну, девчонка, правда. Но это у диких имперцев женщина почему-то считается ниже мужчины по статусу, а среди северян хватает хороших женщин-сатрапов и просто разных вождей. Но, если дело Ханны касалось не просто детских шалостей, а куда более серьезных приставаний, с этим следовало разобраться по всей строгости. Подобного в своем остроге комендант старшим не терпела совершенно. Вообще ему было не 14, а даже 15, послышалось от двери. Прибыл вместе с группой новичков вербоваться в армию. Только не думаю, что империи нужны бойцы, которых может заломать 10-летняя девочка. Сир Кастор, Пилам уважительно поднялась с места, отдавая воинское приветствие. Дядя, радостно воскликнула Афина и была тут же крепко ухвачена за ухо. Ай! Опять дисциплину нарушаете, ваше высочество, поинтересовался Кастор. Так было надо, отрезала девочка, кстати, не выказывающая особого огорчения от того, что ее схватили за ухо. Привыкла уже, да и такие пустяки, как легкая боль, Афина научилась терпеть уже давно. Высокий, с легкой проседью в волосах и темно-карими глазами Кастор до сих пор считался одним из первых мечей империи, с которым и молодые бойцы постереглись бы столкнуться, хотя и разменял уже пятый десяток лет, не говоря уже о том, что был он одним из самых лучших полководцев Нового Рима. В отставке, разумеется, но полководец в чине майор-легата в отставке пребывает ровно до того момента, пока в нем не возникнет потребность. Да и какая тут отставка, если он до сих пор фактически на службе, иначе воспитание и охрану целой имперской принцессы расценить и нельзя. Однако официально, все-таки да, отставка. Почетная, разумеется, хотя при заслугах сира Кастора титул всего лишь барона выглядел почти что смехотворно. Однако Пилам знала, что большую часть своего пенсиона майор-легат взял деньгами и именно на эти деньги перестаивает Риенталь из старого пограничного острога в нормальный укрепленный город и наполняет его арсеналы огромным количеством превосходного оружия и доспехов для дружины. Формально, своей, де-факто, дружины принцессы Афины. Так было надо. Проворчал Кастор, закручивая багринародное ухо посильнее, однако Афина даже не пикнула. Грязнющая-то, ну-ка марш мыться. И не показывайся мне на глаза, пока не приведешь себя в надлежащий вид. Два раза Афине это повторять было не надо, поэтому она буквально испарилась, не забыв утащить с собой скромно молчавшую в уголке Хелен. Кастор хмыкнул и уселся в свободное кресло около письменного стола Пилом. Сир, она правда отделала парня в полтора раза старше себя. Не удержалась от вопроса орка. Уделала, кивнул имперец. Мда, но не кулаками же. Нет, конечно. Зарядила ему между ног, сняла с плетня чей-то глиняный горшок и разбила о его пустую голову. А потом выломала из того же плетня палку и довольно недурно орудовала ею, если верить словам Грига, усмехнулся Кастор. Ай по делам. Молоденький дурачок решил, что вне родного села может строить из себя невесть кого. Так что, сир, может пора бы уже направить ее высочество тренироваться с другой молодежью. Да я тоже думаю, что уже пора. Дальше затягивать. Только вредить, невесело усмехнулся майор-легат. А чего вы медлили-то, сир? Напрямик рубанула орка. Не поверишь, Пилам, воображал, что смогу воспитать из нее нормальную принцессу. Балы, платья, поэзия там всякая, мать ее так. Арчанка попыталась сохранить серьезное выражение лица, но стала давиться смехом и издавать, мягко говоря, странные звуки. Чего ржешь, морда? Это, можно сказать, моя мечта была... Трех сыновей в перерывах между походами вырастил, а хотелось еще и чтоб дочь была. А как мне его величество наказал Афину охранять и беречь, так и подумал, во, все-таки сбылась мечта старого дура. Да хорош уже ржать над старшим по званию. Виновата, сир, Пилам приняла максимально серьезный вид, но не удержалась и еще раз хрюкнула от смеха. Совсем виновата, сир, но вы ж как маленький, ей крыльму, у девочки пополам императорской и северной крови, а вы из нее какую-то простушку столичную думали сделать. Ей, так сказать, на роду написано армии в походы водить и города на копье брать. Если девчонки станут воевать, то это будет значить, что либо они стали чересчур мужланисты, либо мужики в конец собабились, буркнул Кастор, принюхиваясь. Опять чай, налей лучше вина. На службе не положено, сир улыбнулась Пилом. А насчет того, что война, не женское дело. Это все ваши варварские предрассудки. Как ее бишь? Во, дискриминация. И вообще, хочешь равных прав с мужчиной, так изволь соответствовать. Еще не хватало, чтобы на старости лет меня всякие полуграмотные арчанки поучали. Предки полуграмотной арчанки уже 2000 лет назад служили в карауле смерти, внук безродного землепашца. Вот же старая язва, рассмеялся Кастор. Договоришься сейчас? И назначу лично тебя наставницей принцессы. Взаимные пикировки без посторонних глаз давно стали их с Пилом развлечением, все-таки знали они друг друга уже не первый десяток лет и были добрыми друзьями. А что? Я завсегда, с готовностью ответила Пилом. Дело-то хорошее и почетное. Так значит, не возвращают ее в столицу. Ни сегодня, ни через год и ни через два, слегка прищурился Кастор. Его величество все еще гневается, опасается. «Брось, Пилам, ты же знаешь, зачем весь этот спектакль?» «Знаю», — кивнула орка. «И значит, мы продолжим это представление?» «Продолжим. И сколько потребуется его продолжать?» «Столько, сколько потребуется. Хотя и до самого восхода Алой Звезды, товарищ капитан». Вяземский замер на пороге канцелярии Камроты. «Заходи, Серега», — махнул рукой Кравченко, что-то быстро записывая в рабочей тетради. «Поставленные задачи выполнены», — четко доложил лейтенант. «Столбы в парке переставили, тросы натянули, таблички повесили. Пожарный щит доукомплектовали, покрасили, траву убрали. Завтра гравий доровняем и Лосевскую мотолыгу довычистим. Лосевскую мотолыгу, в бокс загнать нахрен, в самый дальний угол. Не вычистите вы ее к проверке, нереально это. Чудище это болотное, лосевым обозванное, там за полдня гнездо свиньи успевает свить, никакими лещами это из него не выбить. Но я вообще-то с тобой не о задачах хотел поговорить. Давай, заходи, садись уже и не прикидывайся ровно вкопанным столбом». Вяземский прошел внутрь канцелярии, присел около сейфа, снял кепи и начал, согласно уставу, поедать глазами начальство. «Ну и чего молчишь?» – поинтересовался Кравченко, когда молчание несколько затянулось. «Жду ваших вопросов или указаний, Денис Юрьевич», – невозмутимо произнес Сергей. «Хитрый», – хмыкнул ротный, откладывая тетрадь в сторону и открывая стоящий рядом со столом сейф. «И хорош уже меня глазам есть, я невкусный. Лучше уж, ёб, а где мои замечательные черствые пряники? Опять большая бабайка за ночь продовольственный кризис в канцелярии устроил. Я их вам в стол переложил, Денис Юрьевич», — невозмутимо произнес Вяземский. «А лейтенанту Ишмуратову я подкинул для отвлечения внимания и аппетита не менее черствый батон. Все, вижу, молодец, хвалю. Сообразителен и предусмотрителен, как и подобает настоящему разведчику. А батона, кстати, не вижу. Так сожрал он его, тарж-капитан. Нехват», — поставил диагноз Кравченко. «Пора его на диету сажать, а то скоро в люк мотолыги перестанет пролазить. Командир мотострелкового взвода, крутить его налево. Вечно с ним что-то не так. А, кстати, вот не пойму я, Серега, а что с тобой не так?» Вяземский слегка приподнял бровь, обозначая вопрос. «Ну вот сам посуди, прислали к нам того же бабая большого. Орет, бестолковый, в матчасти разбирается хуже срочников. Понты пытается колотить, но даже срочников ими не пронимает. Хотя в целом парень-то неплохой, просто молодой еще да бестолковый. Ну и за всеми я кое-какие косяки знаю. Руслан, пофигист, Санек, раздолбай, бабай маленький, потрындеть любит, а вот поработать не особо. Олег просто на всю голову контуженный, да еще и синебат к тому же. Характеристики иных офицеров и контрактников роты, может быть, были и не слишком приятны, но зато справедливы. А теперь берем тебя, Серега», — продолжил Кравченко, доставая из сейфа кофе и сахар. «Школу окончил с золотой медалью, училище — с отличием. Характеристики исключительно положительные. Исполнительный, дисциплинированный. Выпить можешь, но не любишь. Срочники тебя уважают, сослуживцы — тоже. Помощь всегда готов, не борзый, не жадный. Понтов не колотишь, ну разве что умничаешь частенько, но в меру и прикольно. Юмор тоже есть, правда дохленький, неразговорчивый, конечно, не особо компанейский, не душа компании в общем. Ну не человек, а просто мечта замполита, весь такой идеальный, что аж зубы сводит. Ну из недостатков разве что занудный ты больно, но это недостаток невеликий по нынешним меркам». Вяземский на подобную характеристику ни капельки не обиделся, даже напротив, выводы ротного полностью совпадали с его собственными выводами о себе самом. Разве что свой юмор Сергей находил вполне неплохим, просто несколько заумным. А в остальном, да, все так и обстояло. «Значит так, товарищ лейтенант», — с ехидцей произнес капитан, заваривая себе кружку кофе. «А изволь-ка озвучить своему командиру, а что за недостатки такие богомерзкие уравновешивают твои полезные для воинской службы достоинства? Кофе, кстати, себе тоже наведи, никто и никогда не скажет, что капитан Кравченко пожалел для своего лейтенанта стыренного у снайперов кофе. Хронически несчастлив в личной жизни, тарж-капитан». «Браво!» — гаркнул Вяземский, следуя наказу ротного и заваривая себе нечто среднее между пылью бразильских дорог и что не доскребли в сусеках. На кофе сей дивный напиток все-таки не тянул. «Серьезно!» — ротный отбросил шутливый тон. «Нет, ну я знал, что у тебя девушки нет, вот потому и весь в службу погружен. Да не везет что-то, товарищ капитан», — пожал плечами Сергей, размешивая сахар столовой ложкой за неимением чайной. «Или, может быть, требования слишком высокие. Но с тупыми, скучно, а с умными, друг другу мозг выносим. Это, конечно, недостаток весомый. Мужик без бабы, все равно что голова без фуражки, испытывает вопиющую уязвимость. Хотя, чья бы корова мычала, а моя б воск вкинулась и не ворчала, сказал один ротный, кого жена бросила. Стоять, только не говори, что и в армии ты из-за бабы оказался. А вы как догадались, товарищ капитан? Искренне удивился Вяземский. Догадываться, Серега, как и гадать на кофейной гуще, дело экстрасенсов, а разведка сопоставляет и анализирует полученную информацию. Понял, нет, значит, и тут без баб не обошлось, экий злокозненный народец. Но тут уже, конечно, дело твое личное. Хочешь, рассказывай, хочешь, не рассказывай. Хотя в боевых подразделениях личных дел быть не может, все за каждого, один командир за всех. Да тут дело не хитрое в общем-то, пожал плечами лейтенант, отхлебывая кофе и вгрызаясь в пряник, который по шкале Мааса разместился бы где-то между топазом и корундом. Был влюблен в школе в одну девчонку, хотел поступать туда же, куда и она. А она после выпускного дала мне четкий отворот-поворот, сказала есть другой и все такое. Вот я немного погорячился. А чего сразу армия-то? Поинтересовался Кравченко. Можно же было и без такого вот фанатизма обойтись, просто бы в другой город уехал бы учиться и всего делов. Да вот совпало просто. У нас во дворе пацан был, Генка, года на 3 старше меня. Нормальный парень, компанейский, спортом занимался, в футбол вместе играли. И он как раз в то лето из армии вернулся, в Приморье служил. Рассказывал всякие истории забавные, ну как обычно армейские байки травит. А вот под конец рассказал не особо забавную, как они на полигоне были, на метании гранат, и один дятел гранату без чеки в окоп уронил. Где-то 9-10 год, да. Помню, кивнул Кравченко. Майор один тогда эту гранату собой накрыл, сам погиб, но больше никто не пострадал. И что? И вот только не говори, что это тебя прям так впечатлило, что ты тоже решил в герои записаться, не поверю. У кого хоть немного соображалки в голове есть, тот и без погон на организме понимает, что ни хрена у нас тут не романтик флер, а герои появляются из-за того, что кому-то приходится в одну каску расхлебывать чужие косяки. И часто, ценой своей жизни. Нет, не скажу, что это вызвало во мне прямо какой-то неудержимый патриотический порыв, слегка улыбнулся Вяземский. Я бы так на гранату не прыгнул. Тогда или вообще, слегка прищурившись, уточнил ротный. Тогда, точно, сейчас, уже не знаю. Хорошо, что этого не знаешь, рано тебе это еще знать. А что знаешь? Знаю, подумал тогда, вряд ли тот военный хотел поскорее умереть, ответил лейтенант. Наверное, были у него и друзья, и семья, и войны ведь вокруг не было. А пацаны те, кто они ему были? Да никто. Но вот он взял и разменял свою жизнь за их. А это, Серега, наша главная задача, разменивать наши жизни за чужие, причем желательно по наиболее выгодному курсу, заметил Кравченко. И желательно, без раздумий и колебаний. Но эти же размены, вычитания, сложения и деления на ноль, не все, верно. Появился же какой-то вопрос, ответ на который ты решил поискать в нашем заповеднике гоблинов. Был такой вопрос, подтвердил Вяземский. Спросил, смогу ли я так же сделать. Не просто сдохнуть, а сдохнуть осмысленно и с пользой для окружающих, а не как бесполезный овощ. А до этого также не бесполезно жить. И армия показалась мне подходящим мне местом для поисков ответа. Вот же чушь, да, товарищ капитан. Про то, что армия может дать ответы и правда чушь, хохотнул ротный. Армия, она как водка. Не дает ответов, но помогает забыть вопросы. Но вот как только тебя наши психолухи пропустили с такими-то суицидальными замашками. Психологические тесты у нас весьма примитивны, сообщил лейтенант. Но тут не в суициде же дело. Жить-то можно и без всякой цели или в поисках цели, дело-то не хитрое. С собой покончить по скудоумию, тоже много мозгов не надо. А вот иметь цель, ради которой и умереть не жалко, это, как мне кажется, очень достойно. Товарищ ты, конечно, не слишком понятный и местами крайне заумный, но потенциал в тебе определенно есть, усмехнулся Кравченко. И мозги есть, и чуйка, и вопросы ты интересные задаешь, да еще и ответы на них даешь, или пытаешься давать. Но твой главный недостаток я теперь, кажется, понял. Разрешите поинтересоваться, товарищ капитан, в чем же он заключается? Полюбопытствовал лейтенант, догрызая таки твердокаменный пряник. Правда, Кравченко за это же время умудрился прикончить 3 таких. Усложнять ты любишь, Серега. Придумываешь себе хитрую картину мира, думаешь, что понял в нем что-то, а мир-то, Серега, не так прост, каким кажется на первый взгляд. Он гораздо проще. Понять-то это ты уже сейчас поймешь, но не примешь. А вот как примешь, так и жить станет легче. И девчонку себе нормальную найдешь. А до тех пор будет у тебя, как говаривали классики, то еще горе от чрезмерно большого ума. Все понял. Так точно, товарищ капитан. Ни хрена ты пока не понял, хмыкнул ротный. Умный-умный, а все равно салага. Ладно, давай, дуй уже, познавай картину, мать ее, мира. Что нам уже доподлинно известно? Спросил Верт, постукивая когтем по столешнице. Их как минимум несколько сотен, Нарси подергала ухо. Агенты Саввы говорят о десятках различных боевых машин, как наземных, так и воздушных. Похоже, что у них там полный набор всего, танки, артиллерия, фронтовая авиация. Возможно, я покажусь невеждой, но насколько их боевые машины могут быть мощнее наших? Абсолютно, усмехнулся Георгий Константинович. Сам видел, как за считанные годы танки и самолеты становятся в разы мощнее, а тут больше полувека прошло. Даже не берусь судить, что за монстров они там понасоздавали. Танки, это, конечно, прекрасно, иронично заметила Эйра. Особенно если эти танки утюжат не нас, а имперцев, вот только ты можешь гарантировать, что мы, не следующие на очереди. Не могу, спокойно ответил Макаров. Я даже пока не могу сказать точно, что там за люди. Мало ли что за такое время могло произойти. Значит, выжидаем. Задумчиво пригладил бороду Джерга. Отчасти. Но нужна и более глубокая разведка, чтобы понять, что к чему и как нам выходить на контакт. Еще раз напомните, а зачем нам вообще нужны соотечественники нашего уважаемого капитана? Ример за общим столом сидеть не стал, предпочтя обосноваться в сторонке и покуривать свою трубку. Но при всей внешней отрешенности и равнодушии острые уши старого Фири ловили каждое слово собравшихся в кабинете главы поселения. «У землян есть отличное оружие. Очень мощное оружие», — ответила за мужа Эйра. «А у нас в запасе остались только клинки и доспехи других апостолов. Сам понимаешь, первый попавшийся ими воспользоваться не сможет. В отличие от автоматов», — хмыкнул Ример. «А то ж, к тому же у землян есть ядерное оружие», — добавил Макаров. «Всего одной бомбы достаточно, чтобы превратить целый город в кучу пепла. А если городу хватит, то космическому кораблю и подавно. Разве что он будет несколько сотен километров в поперечнике и уцелеет, даже если в него кинуть сразу 100 тысяч миллионов тонн взрывчатки», — ехидно заметила Эйра. «Значит, мы собираемся послать разведчика», — уточнил Верт. «Кто это будет? Нужен кто-то, вызывающий доверие и не вызывающий подозрения», — начала загибать пальцы апостол. «Способный постоять за себя, заставить уважать себя имперцев и землян. Я бы предложила себя», — произнесла Нарси. «Но тогда мы лишимся своего единственного пилота», — вставил Джерга. «Ага», — девушка грустно опустила уши. «А я очень хотела бы посмотреть, что у них там за самолеты. Значит, должна идти я», — небрежно произнесла Эйра. «Лучше меня не найти», — разбежалась. «Не убейся», — хмыкнул Ример. «Ты себя давно в зеркале видела, апостол отставной. А если не я, то, видимо, ты. Почему сразу я? У нас вообще-то и другой апостол есть». «Да ладно, а ты против?» – безмятежно поинтересовался Ример. «Вообще-то да», – подумав, – кивнула Эйра. «У нее еще ни одного боевого выхода не было, она еще не готова». «Это ты так считаешь?» – произнес Георгий. Апостол пристально посмотрела на мужа, но капитана МГБ таким было не пронять. «Я не выпущу свою дочь в большой мир прежде, чем она будет полностью готова», – заявила Эйра. «Как по мне, она готова как никто». «Вообще-то ты не апостол и мало что в этом понимаешь. Ты права, я не апостол. Но я много кем командовал и, думаю, могу разобраться, когда человек готов к важному поручению, а когда нет», — возвысил голос Макаров и добавил уже мягче. «Тебе стоило бы проявить большее доверие к нашей дочери. Она уже давно не ребенок». «Да ладно», — ухмыльнулась Фейра и щелкнула пальцами. Двери в кабинет резко распахнулись, повинуясь незримому магическому импульсу. Скорчившаяся около замочной скважины Эрин едва успела отпрыгнуть назад и попыталась принять максимально невинный вид. «Может, чайку? Или бутербродиков?» — елейным тоном осведомилась девушка. а то вы тут засиделись уже. Подслушивать под дверью безусловно очень по-взрослому», — преувеличенно серьезно закивала Эйра. «А сама бы что, разве не стала бы подслушивать?» — хмыкнул Георгий. «Обижаешь, Макаров», — надулась апостол. «Конечно, стала бы. А, я, наверное, пойду, да». Эрин начала мелкими шажочками смещаться в сторону. «А ну стоять! Сюда иди, Ягоза!» Девушка просияла, но затем сделала максимально серьезное лицо и прошла к столу. Уселась между матерью и Нарси, которая не замедлила дружелюбно пихнуть Эрин в бок. Оправила подол платья, чинно сложила руки на коленях. «Думаю, ты уже все слышала», — спокойно произнес Макаров. «В основном, да. Вы хотите послать разведчика к тем пришельцам из другого мира, верно?» Эрин была внешне деловита и невозмутима, но на самом деле едва скрывала радостное возбуждение. «Верно. Я думаю, что это тоже люди с Земли и, скорее всего, мои соотечественники. Как вариант, конечно, китайцы или японцы. Но, скорее всего, все-таки, если верить переданным сведениям, наши, русские. Это же хорошо», — уточнила Эрин. «Или есть сомнения?» «Сомнения всегда есть», — заметил Георгий Константинович. «Когда нас после смерти Иосифа Виссарионовича начали прикрывать, опасался я, что во главе и какой-нибудь прохиндей может встать, который страну черт знает куда заведет, так что мало ли что там сейчас за страна и политика партии. Когда за полвека две революции и две мировые войны случаются, всякого можно ожидать. Спорим, я куда больше могу вспомнить из всякой древней истории», — вклинилась Фейра. «Да, извини, отвлекся. В общем, Ира, есть такая мысль послать тебя к этим пришельцам. Сама знаешь, сил у нас мало, каждый человек и не человек на счету. Большой отряд не пошлешь, да и не нужен он там». «Я готова, папа», ни секунды не колеблясь, ответила Эрин. «Когда выступать?» «Наверное, завтра», подумав, произнесла Эйра. «Чем скорее, тем лучше. Сегодня я проверю, как ты обращаешься с Гай Ассайл. Ты мне его дашь». Глаза девушки засверкали. «Правда, правда. Правда, правда. Сопряжение ты и так уже прошла, так что пора бы божественному клинку и прогуляться. Легенду помнишь хорошо, образ не потеряешь. Ну, мам, я тебя сейчас не как мать, а как хранительница Эмрис говорю», — голос Эйры посуровил. «Никто даже и усомниться не должен в вечном и бессмертном апостоле. Могу прозакладывать собственное посмертие, которого у такого атеиста как я и нет, что она, вылитая ты в молодости», — хрипло рассмеялся Ример, выпуская облако табачного дыма изо рта. «И как ее бабка в молодости, и как прабабка, и как... Уж я-то помню. Вы, Эрин, всегда были очень стабильны в своем веселом сумасшествии. Значит, задача у тебя будет такая», — сказал Макаров. «Выдвигаешься в район, где действуют земляне, устанавливаешь контакт. Все остальное — на твое усмотрение». «Да ну!» — широко распахнула глаза Эрин. «Я действительно могу делать все, что захочу. Надеюсь на твою благоразумность и ум, Ира», — спокойно произнес Георгий Константинович. «Действуй, как посчитаешь нужным. Если решишь, что все хорошо, то можешь даже привести представителя сюда. Не слишком ли это рискованно, командир?» — неодобрительно буркнул Джерга. «Время, друг мой, время. А его-то у нас как раз все меньше. Надо всего лишь получше проверить этих пришельцев», — пожала плечами Эйра. «Я всегда так делала. Устрой разные проверки, посмотри, как они ведут себя в разных ситуациях, испытай их храбрость, честь и умение держать слово. Оцени их мораль и пороки, не брезгуй испытанием на алчность. Все просто. Самое сложное и важное – вернуться с задания. Поэтому проявляй разумную осторожность». «Я вернусь», – решительно произнесла Эрин. «Справлюсь. И не подведу. Советский анклав, свободное поселение Надежда. Это ее святейшество Эйра, ныне воительница и маг, служащая делу богини Эмрис. А это капитан МГБ Георгий Константинович Макаров, глава свободного поселения Надежда, населенного личным составом строительства 507, его потомками и примкнувшими местными людьми и нелюдями». Эрин обняла этих двоих сзади и продолжила с широкой улыбкой. «По совместительству, мои мама и папа». Сказать, что Сергей был поражен, это означало ничего и не сказать вовсе. У него почти что натурально отвисла челюсть от такого заявления, и всегдашняя маска невозмутимости в кои-то веки дала нехилую такую трещину. Полномочный представитель Федерации, стоящий при всем честном народе с открытым ртом, явно подмочил бы дипломатическую репутацию РФ. Хорошо все-таки, что челюсть отвисла строго в рамках понятия «почти». Впрочем, вскоре всем стало не до Вяземского, потому как при все том же честном народе Эйра с самой дружелюбной улыбкой ловко ухватила Эрин за ухо и от души крутанула. «Ой-ой-ой!» Совершенно не солидно для своего заявляемого статуса запричитала апостол. «Значит, дракон!» Ласково произнесла Эйра. «Значит, обороняем крепости, штурмуем форты и деремся с рабочими. Значит, едим сладкое фунтами, рискуя потолстеть. И это, разумная осторожность. О, владычица смерти и тьмы, придай мне сил!» Вокруг послышался смех от собравшихся жителей анклава. Не удержался от усмешки и глава советского поселения. 12-й апостол богини смерти и тьмы Эмрис, именуемая Эрин Меркурий, значит, скептически произнес Сергей. «Макарова она, Ирина Георгиевна по паспорту», хмыкнул Макаров, окидывая Вяземского взглядом. «Значит, Российская Федерация. Старые названия вернули с изменениями, получается. Смена власти у нас была неудачная, мягко говоря. Коммунисты от власти устранились, во главе капиталисты встали. Чуть страну не угробили, но сейчас вроде как все наладилось. Вот так. Те ли это слова, которые могут описать один из самых сложных периодов российской истории? Есть ли вообще такие слова? Плохо», — помрачнел Макаров. «Получается, по пути царской власти прошли. Но раз Суширка вас привела, то значит пусть будут капиталисты». Редко когда Вяземского удавалось удивить два раза подряд в течение всего нескольких минут, однако в советском анклаве даже такие чудеса случались, как выясняется. «Что, майор, не ожидал?» — иронично заметил Макаров, заметив малость ошарашенный взгляд Вяземского. «Вообще, да, думал, что буржуев-капиталистов вы как-то не очень пожалуете. А что насчет империалистов-рабовладельцев? Мы уже не первый десяток лет живем под боком у римлян, с их порядками-то, вот и приходится быть терпимее», — последнее слово Георгий произнес с явным неудовольствием. «Не то время, не то место, чтобы огонь мировой революции разжигать». С этим сложно было не согласиться. Сергей видел, вокруг просто небольшая деревня, едва ли больше нескольких сотен жителей. Ни десятков заводов, ни танковых дивизий, только какие-то запасы старой техники, если судить по словам Ирин. Ну пусть даже и времен Второй мировой, но беда-то не в этом, а в том, что личного состава под них просто-напросто не найти. Какой уж тут крестовый коммунистический поход против империи с населением миллионов полтораста, сотнями тысяч солдат и боевыми магами. «Думаю, у всех у нас есть вопросы, которые стоило бы обсудить», — произнес Георгий. «Сейчас посидим, поговорим как полагается. Вот, кстати, знакомься, самые важные люди в нашем поселении». «Джерго Фихер», — коротко кивнул бородач в латном доспехе. «Воин-инженер второго ранга, начальник инженерной службы». «Верт», — человек в черном балахоне и с чешуей на лице слегка поклонился. «Воентехник первого ранга, начальник магической службы». «Ример», старый эльф кривовато улыбнулся, представившись сам. «Просто Ример, а то больно много у меня прозваний и титулов накопилось за жизнь». Нарсиваль Майс Инсания, девушка с лисьим хвостом и ушами, дружелюбно помахала рукой. «Командир Авязвина, наш лучший пилот». «Ну все, народ, а теперь расходимся». Макаров хлопнул в ладоши, обращаясь к столпившимся вокруг анклавовцам. «Мы с Сергеем Владимировичем сейчас побеседуем, а все остальные, марш заниматься своими обязанностями. Есть где машину разместить, товарищ капитан», — обратился к нему Вяземский. «У меня там двое бойцов остались, броневик-то разместим». «Давайте я, Георгий», — вызвался гном. «Если будет дозволено, хотел бы взглянуть на развитие вашей конструкторской мысли». «Майор, думаю, это возможно», — после некоторого раздумья решил разведчик и произнес по рации: «Руслан, это князь». «Все нормально, командир, полный порядок. Договорился, вас сейчас перебазируют, чтобы посреди дороги не торчать. Подойдет гном, будет любопытствовать, не гони сразу, просвети немного». «Понял тебя, командир». «Вяземский, спаси меня я!» — послышался неподалеку протяжный крик. «Не нужно так орать, юная дева», — произнесла Эйра, непринужденно неся на одном плече свой монструозный бердыш, а второй рукой запросто волоча за шкирку свою дочь. «Нам есть о чем поговорить, и на этот раз не в двух словах, как по мысли связи. Утаскиваемая Эрин со страдальческим лицом прижимала к груди свое копье и активно зыркала по сторонам в поисках помощи. Тщетно, разумеется, а я ведь всегда предполагал, что ее байки про 12-тысячелетний возраст и бессмертие – это вранье. Пробормотал себе под нос Сергей.